Глава 12. «Умничка какая!» — проговорил я, крутя головой по сторонам. «Умничка!» Помещение под мастерскую Настасья выбрала правильное. Просторное, светлое, даже без явно свежих ламп под потолком, и, что самое приятное, удобно расположенное. Относительно удобно. В Волынкиной деревне, сразу за Екатерингофом. Такси везло меня от училища недолго, минут 20, а вот с поиском самого дома с мудрёным адресом пришлось повозиться. Я даже с дуру едва не забрел в какой-то кабак, но вовремя сообразил. Местные молодые мужики в грязно-серых спецовках проводили меня будто бы недобрым взглядом, но сказать, конечно же, ничего не сказали. Хотя я и без слов понял, что парню в юнкерской форме здесь не рады. Настасья говорила, в Волынкиной деревне жили в основном работяги. Не самое спокойное место, особенно по вечерам, зато и аренда недорогая. Вокруг без труда найдется пара-тройка человек с прямыми руками, да и Путиловский завод буквально за углом, всегда можно наведаться и отыскать нужный станок. Впрочем, кое-какими Настасья уже обзавелась и сама. У стены я разглядел видавший виды токарник, да и под брезентом около входа вряд ли скрывалось что-то другое. Мастерская оживала и уже вовсю работала. Я насчитал всего 3 механиков, хотя милостиво разрешил хозяйке нанять вдвое больше. Но свободная женщина, видимо, решила иначе. «Не как благородие пожаловал?» Настасья шла ко мне, на ходу вытирая руки тряпкой. Если бы не голос, я бы ее, пожалуй, вовсе не узнала. Аккуратная роба по размеру, маленькие ботинки на шнуровке, огненная шевелюра под косынкой и никаких тебе отцовских рубашек с отрезанными рукавами, от которых запросто можно забыть о цели визита. Да и вообще обо всем на свете. Похоже, работа в мужском коллективе наложила свой отпечаток. Но внутри Настасья переменилась, пожалуй, даже больше, чем снаружи. Хотя с того дня, как она перестала быть крепостной, прошло меньше 2 месяцев. Я не сразу понял, в чем именно, только потом почувствовал. Девчонка, наконец, расслабилась. Нет, ежиные колючки все еще были наготове, но теперь хотя бы не норовили колоть на упреждение. «Сама ты благородие», — негромко проговорил я. «При посторонних называй меня ваше сиятельство или по имени-отчеству». «Хорошо, сиятельство». Настасья понизила голос и подмигнула. «А наедине?» «Наедине мы с тобой потом поговорим», — улыбнулся я. «А сейчас я, к сожалению, по делу. Машина готова?» «Даже не думай, ваше сиятельство», — Настасья сложила руки на груди. «Я тогда из нее неделю пули выковыривала». «Значит, готова». Я приподнялся на цыпочки, заглядывая госпоже механику за спину. «И цвет красивый». Я бы, конечно, предпочел черный, темно-серый или на худой конец синий, но Настасья, как всегда, сделала по-своему и не прогадала. Ее агрегат наверняка отлично смотрелся бы в любой краске, но мягкий бежевый оттенок смотрелся по меньшей мере оригинально и неожиданно дорого. Автомобиль словно говорил: «Вот он я, смотрите, мощный и уникальный. И кому нужны эти выпендрёжные благородные цвета, когда под капотом почти 7 литров и 3 с лишним сотни породистых отечественных лошадок?» Если бы не форма кузова, я бы, пожалуй, решил, что Настасья просто-напросто отогнала ржавую развалюху в утиль, а вместо нее раздобыла свежего американца. Настолько круто машина теперь смотрелась. Кое-что явно было прикуплено на разборках, вроде 2 половинок радиатора, дверных ручек или шикарных хромированных зеркал, но не меньше половины внешних деталей Настасья или заказывала на Путиловском, или делала сама прямо здесь. И как делала? Обходя бричку по кругу, я не разглядел ни хотя бы одного неровного сварного шва, ни кривых стыков, ни даже халтурной покраски. Цвет везде лег равномерно и ровно. Конечно, самопал выдавала грубоватая сборка фар и чуть разные оттенки кожи на сиденьях, явно выдранных из «Волги» или «Чайки». Но закатанный в свежий хром нагнетатель с заслонками с лихвой компенсировал эти мелочи. Настасьино творение набрало и солидности, и лоска. Вполне достаточно для первого выхода в свет. «Ключики, Настасья Архиповна». Я сложил ладонь горостью. «Уж будь любезна. Так еще карбюраторы настраивать надо, переливает, коптит». Сопротивлялась Настасья явно для формы. Но не потому, что побоялась спорить. Скорее, сама хотела показать свое творение широкой публике. Пусть даже моими руками, если уж самой ей... впрочем, почему нет? «У тебя здесь платье есть?» Задумчиво проговорил я. «Чего?» «Неважно, купим». Я махнул рукой. 10 минут на сборы, и едем». Настасья отступила на шаг, захлопала длиннющими ресницами и уже открыла рот, явно собираясь что-то сказать, но так и не сказала. Видимо, настолько у меня был авторитетный и уверенный вид. «Давай уже», — усмехнулся я. «Пора показать Петербургу красотку. Красоток». Настасья исчезла быстрее, чем я успел вдоволь налюбоваться ее тазобедренной композицией, как бы сказал Богдан. И с ее уходом мое настроение стало стремительно портиться. Конечно же, не из-за упущенного зрелища. В мастерскую за каким-то, в общем, зачем-то наведался еще один одаренный, чуть уступающий мне по силе, но старше и опытней. С да более знакомым семейным фоном, который незваный гость даже не думал скрывать. И так как от дедовой мощи меня запросто пригнуло бы к полу, вариантов оставалось немного. «Здравствуй, дорогой братец», — вздохнул я, не оборачиваясь. «И зачем же такой занятой и важный человек посетил нас?» «Просто хотел посмотреть, на что ты тратишь деньги рода». Миша неторопливо шагал от хода, и на его лице было столько брезгливости, будто это не он сам пришел сюда, а я силком заточил его в свинарник или отхожее место. В мастерской действительно чуть попахивало бензином. Ну уж точно не настолько, чтобы так морщиться. В последнее время мы с братом почти не виделись, и не только потому, что я уехал в училище, а ему пришлось срочно порядке принимать семейные дела. Он просто не хотел ни поздравить меня с началом военной службы, ни с наградой, ни вообще видеть. И я не собирался настаивать. «Пока что я трачу только собственные средства». Я пожал плечами. «И не так уж много». «Саша, твои собственные средства? 10 рублей в месяц казенного жалования», — ухмыльнулся Миша. «Пора бы уже запомнить». С этим я мог бы поспорить, зная реальный расклад дел. И именно зная, не стало. Формально я владел и долей в акционерных обществах, и землей, и весьма солидными по меркам простых смертных капиталами. Но распоряжаться ими, конечно же, не мог. Новый поверенный, нанятый взамен покойного Колычева, непременно послушает фактического главу рода, а дед? Дед наверняка будет безмерно рад, если я побегу к нему жаловаться на старшего брата. «Раньше ты бы меня просто отлупил», — я склонил голову на бок. «А теперь поинтереснее придумал. Браво, настоящий князь растет». Миша полыхнул даром, но тут же взял себя в руки. Наверняка ему сейчас безмерно хотелось как следует мне врезать, булавой или по старинке кулаком по морде, и все таки сдержался. Как я верно подметил, вчерашний юнкер стал князем Горчаковым, наследником рода. И его возможности подгадить младшему брату возросли многократно. «Прикрывай свою лавочку», — Миша шагнул вперед и взял меня за пуговицу кителя. «Я прослежу». «Следи, за аренду заплачено на полгода вперед, долгов нет. В твой драгоценный карман никто не залез». Я с усилием, но все таки оторвал могучую Мишину клешню от своей груди. «Так что ступай отсюда, братец, или я тебя сам выведу. Случилось нам подраться всерьез, я бы, пожалуй, мог и огрести. Уступая в силе дара, выучка Миша все таки уделывал меня ровно на 3 года юнкерского училища. Но отступать было уже поздно. К счастью, обошлось. Миша злобно зыркнул на меня и отвел взгляд, словно ему вдруг стало тяжело смотреть мне в глаза. «Делец нашелся. Только форму позоришь бестолку», — проговорил он. «Какой из тебя офицер?» Сам Миша пришел одет в гражданское. Серый костюм с рубашкой сидел неплохо, но брат все равно то и дело ёжился и чуть горбил спину. Будто проверял, выдержит ли ненадежный статский шов, не разойдется ли, случись чего. «Каким положено быть второму сыну в роду?» Я вздохнул и осторожно взял брата за плечо. «Это ты теперь наследник, так уж получилось». «Ты мне зубы не заговаривай», — Миша дернулся, стряхивая мою руку. «Я тебе все сказал, раз ты теперь у нас служивый, с сегодняшнего дня будешь жить на государственном обеспечении». Заглушив мотор, я еще несколько мгновений сидел, не убирая руку с руля, и вслушивался в тишину, перемежаемую едва заметным металлическим потрескиванием из-под капота. Могучий металл сделал свою работу и теперь отдыхала. «Ты чего, благородие?» Настасья тронула меня за плечо. «Вроде нормально же все. Я в первый раз за всю дорогу от магазина отважился на нее посмотреть. Раньше это однозначно привело бы к аварии. В ателье на Настасью наверняка сшили бы самое настоящее произведение искусства. Ну и готовое платье выглядело умопомрачительно. Матовая синяя ткань обтягивала фигуру, оставляя открытыми не только плечи, но и ноги. Ровно настолько, насколько нужно. Будь платье на сантиметр короче, его непременно назвали бы вульгарным. Но такое, пожалуй, одобрила бы даже Арина Степановна. И все же мне оставалось только догадываться, сколько моих однокашников заработает инфаркт на 40-50 лет раньше срока. «Приехали», — улыбнулся я. «Посиди, пока я не открою тебе дверь». Даже в новом платье и дорогущих французских туфлях Настасья оставалась собой и уже порывалась самостоятельно выскочить наружу, хоть и явно побаивалась местной публики. На улице уже успело начать темнеть, но даже подступающий вечерний полумрак не мог скрыть роскошные наряды дамы, нет, скорее девушек, На чопорных светских львиц с приемов в зимнем местные красотки походили мало, даже несмотря на то, что половина наверняка не раз бывала и там. Под стать дворянкам смотрелись и кавалеры. Большая часть носила черную юнкерскую форму, но изредка попадались и гражданские. На мгновение показалось, что где-то в арке мелькнула внушительная фигура Воронцова, но я тут же перестал забивать голову мыслями о незадачливом князьке и принялся выискивать глазами своих. Красный юнкер Чингачкук в силу своего статуса лишился всех преференций, да и не очень-то их и жалел, судя по всему. А вот остальным повезло больше. В кристалл нас все-таки выпустили, даже несмотря на былые прегрешения. Кое-кто успевал по наукам и больше не попадался, я отличился в стрельбе. Спасибо трехлинейке 35-го года. А Богдан? Богдан в очередной раз проявил чудеса изворотливости и оказался в списке приглашенных одним из первых. И теперь глазел на меня с разинутым ртом. Видимо, не сразу узнал Сашку Горчакова, который не только припарковался у клуба на невиданной доселе тачке, но еще и прихватил с собой красотку, которая тут же заткнула за пояс вообще всех. Настасья не стала возиться с прической, просто позволила роскошной огненной гриве рассыпаться по плечам и теперь сияла в огне неоновых вывесок всеми оттенками меди и золота. Я взял ее под локоть и свободной рукой помахал Богдану. Тот изобразил что-то невнятное в ответ, но подходить так и не стало. Видимо, все-таки застеснялся. И было чего. Нас с Настасьей тут же обступили юнкера со всех курсов. Большинство, разумеется, интересовались исключительно моей спутницей, но нашлись и те, кто спрашивал про машину. Нет, не американец. Отечественная разработка. Пока что единственная в своем роде. Объем двигателя 6,9 литра, примерно. 8 цилиндров, мощность не менее 300 лошадиных сил. Конструктор? Нет, не я. Вот это очаровательная сударыня. Представьте себе, производство? Пока только в планах, но мы активно работаем над этим. Визитка? Надо бы озаботиться, причем в самом ближайшем будущем. Мой расчет оказался верным. Несмотря на то, что Гижицкая устраивала прием для юнкеров не самого престижного военного училища, в списке приглашенных не могли не попасть сыновья и дочери знатных родов. Если повезет, к концу вечера у меня будет уже пара заказов на эксклюзивную модель. И нам с Настасьей останется только раздобыть еще экспериментальных моторов и построить машины буквально с нуля. Действительно, какие тут могут быть сложности? Но пришел я сюда не за этим, а исключительно по делу. Гижицкая неплохо подготовилась к приему. Вместо привычных фотографий американских и британских рок-звёзд стены теперь украшали имперский двуглавый орел и знамя Владимирского училища. Музыка со сцены играла скорее классическая, хоть и в современной обработке. А освещение будто пыталось поймать золотую середину между чем-то официальным и тем, что происходило здесь обычно. И все равно кристалл остался с собой, весьма непростым заведением, которое наверняка хранило и свои секреты, и немало чужих. Джексона и его свору, конечно же, убрали куда подальше, но знать хоть что-то об исчезновении дочери Колычева могли и парни за стойкой, и официантки, или даже сама... «Князь, угадаете?» Все стемнело, мои глаза закрыли мягкие теплые ладони. Разглядеть их обладательницу я, конечно же, не успела. Она незаметно подошла сзади, но хватило и голоса. И того, что Гижицкая умудрилась проделать без всякой магии одаренных. С того дня, как мы в последний раз виделись, она больше не пыталась лезть ко мне в голову ни наяву, ни даже во сне. Но тело тут же предательски отреагировало. «Вас сложно не узнать, графиня». Я накрыл тонкие пальцы своими. «Хотел бы сказать, что рад видеть вас, но вы лишили меня зрения». «Ненадолго». Гижицкая негромко рассмеялась и убрала руки. «Представите мне вашу прекрасную спутницу. Мы, кажется, незнакомы». Слова были пределом учтивости, но интонация... Таким количеством яда едва ли смогла похвастать самая жуткая из африканских змей. Но взгляд Гижицкой выдавал скорее интерес, чем презрение или что-то вроде этого. Вряд ли она знала, кого я привел с собой, но наверняка догадывалась. Знатная столичная красотка Анастасиных лет непременно отметилась бы в кристалле раньше, да и не столичная, пожалуй, тоже. «Как пожелаете, графиня. Я кое-как взял себя в руки». «Настасья Архиповна, мой сотрудник, инженер-конструктор». «Даже так?» — Гижицкая приподняла бровь. «Я заинтригована. Но поговорим об этом позже, князь. Настасья Архиповна позволит ненадолго украсть вас для личной беседы». Судя по выражению лица Настасьи, она не слишком-то обрадовалась появлению графини. Уж не знаю, что она успела подумать, но ее взглядом можно было прожигать 10-миллиметровую сталь. Гижицкая с ее даром менталиста прекрасно чувствовала чужой гнев и с явным удовольствием подливала масло в огонь. «Что-то не так, Настасья Архиповна?» Невинным тоном поинтересовалась она и будто невзначай коснулась моей руки. «Или вы просто не любите делиться?» Графиня была примерно на год старше Настаси, но ростом заметно уступала, и все равно каким-то непостижимым образом смотрела на мою спутницу сверху вниз, будто одним взглядом указывая: «Знай свое место, девочка». На кого-то другого это бы наверняка так и подействовало, но только не на деву-конструктора, которая при первой встрече едва ли не огрела меня гаечным ключом. Когда Настасья шагнула вперед, я вдруг почему-то представил себе заголовки завтрашних газет.